Николай Семенович Лесков. Дурачок. Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то выйдет, что все понимают о дураке не одинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении и изъяснено так, что дурак — слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный, шут. В подкреплении такого толкования приведен словесный пример. Он был и будет дурак дураком. Дурачок — смягчение слова «дурак». Ученые этого объяснения уже и искать нечего. А между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они между тем не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют. Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу. Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик, Панька. Рос он при господском доме, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы всем помогать. Это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу. И он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню. Бывало зимою, у нас зимы бывают лютые, когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везет на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаем, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он сядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика. Спросишь его, бывало, что ты, паня, один сухой хлеб жуешь? А он, шутя, отвечает, как так с ухой? А он, гляди-ка, с чистой водицею. А ты бы еще чего-нибудь попросил, капустки, огурца или картошечки? А паня головой мотнет и отвечает, ну вот еще чего. Я и так наелся, слава тебе, Господи. Подпояшится и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилась, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, еще себе и другим лапти плетет. И ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех, до света. И одет был весьма плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалеет. А все говорят, ему ведь ничего, он дурачок. А чем же он дурачок? Да всем. А, например... Да что за пример? Вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдает, а он хоть бы что ему, и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак. Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться. И хоть глупости от Паньки не слыхали и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туизочки из бересты. Однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька — дурачок. И никто против этого не спорил. А скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить. Был у нас нанят строгий-престрогий управитель. И любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит, нет ли какой неисправности. И если заметит что-нибудь в беспорядке, сейчас же остановится, подзовет виноватого и приказывает: «Ступай сейчас в контору и скажи моим именем, старосте, чтобы дали тебе 25 розок. А если слукавишь, я тебе вечером при себе велю вдвое дать». Прощения у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и еще прибавлял наказание. Вот раз летом едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят, и не столько зелени рвут, сколько ее топчут и копытами с корнями выколупывают. Управитель расшумелся. А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала. Петруша этот имел в ту пору лет 12 и был телом много помельче Паньки и понежнее. За это его и дразнили творожничком. Словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он же ребят рано утром на росу, и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашел сон, он и заснул. А жеребятки в это время в хлеб и взошли. Управитель, как увидел это, так сейчас стегнул Петю и говорит: «Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе 20 розок дал. А если это до моего возвращения домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам». Сказал это и уехал. А Петрушка так и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали. И говорит он Паньке: «Брат милый, Панюшка, очень страшно мне, скажи, как мне быть?» А Панька его по головке погладил и говорит: «И мне тоже страшно было. Что с этим делать-то? Христа били». А Петрушка еще громче плачет и говорит: «Боюсь я идти, и боюсь не идти. Лучше я в воду кинуся». А Панька его уговаривал, уговаривал, а потом сказал: «Ну, постой же ты, оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом, а я скорее сбегаю, за тебя постараюсь, а вот тебя Бог помилует. Видишь ты, трус какой». Петруша спрашивает: «А как же ты, Панюшка, постараешься?» «Да уж я штуку выдумал, постараюсь». И побежал Панька через поле к усадьбе, резвенько, а через час назад идет. Улыбается. «Не робей, — говорит Петька, — все сделано, и не ходи туда, с тебя наказание избавлено». Петька думает: «Все равно надо верить ему». И не пошел. А вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе: «Что, пастушок, утром приходил сечься?» «Как же, — говорит, — приходил, ваша милость». «Взбрызнули его?» «Да, — говорит, — взбрызнули». «И хорошо?» «Хорошо, постарались». Дело и успокоилось. А потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку. И пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь. «Что же, — говорили, — уже если дурак его выручил, нехорошо двух за одну вину разом наказывать. Ну не дурак ли взаправду наш Панька был?» И так он все и дальше жил. Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошел. Никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются. Всякой своего сына жалко. А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к помещику и сам просится. «Велите, — говорит, — меня отвезти в город, в солдаты отдать». «Что же тебе за охота?» «Да так, — отвечает, — очень мне вдруг охота пришла». «Да чего? Ты обдумайся». «Нет, — говорит, — некогда думать-то». «Отчего некогда?» «Да нечто не слышно вам, что вокруг плачут. А я ведь любимый у Господа, обо мне плакать некому. Я и хочу идти». Его отговаривали. «Посмотри-ка, мол, какой ты неуклюжий-то, над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочутся». А он отвечает, то и рада с ней. Хохотать-то ведь веселее, чем ссориться. Если всем весело станет, так тогда все и замирятся. Еще раз сказали ему, утешай-ка лучше сам себя, да живи дома. Но он на своем твердо стоял. «Нет, мне, — говорит, — это будет утешнее». Его и утешили, отвезли в город и отдали в рекруты. А когда сдатчики возвратились, с любопытством их стали спрашивать. «Ну, как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи-то?» «Как же, — говорят, — видели». «Небось, смеются все над ним? Какой уволень!» «Да, — говорят, — на самых первых порах-то было смеялись, да он на все, на 2 рубля, которые мы дали ему награждение. На базаре целые ночи пирогов с горохом и с кашей купил и всем по одному роздал. А себя позабыл. Все стали головами качать и стали ломать ему по половиночке. А он застыдился и говорит, что вы, братцы, я ведь без хитрости, кушайте. Рекрута его стали дружно похлопывать. Какой, мол, ты ласковый. А на утро он раньше всех в казарме встал, да все убрал, и старым солдатам всем сапоги вычистил. Стали хвалить его, и старики у нас спрашивали, «Что он у вас, дурачок, что ли?» Сдатчики отвечали. «Не дурак, а малость сроду так». Так Панька и пошел служить со своим дурачеством и провел всю войну в профосах. За всеми позади рвы копал, да пакость закапывал, а как вышел в отставку, так по привычке к пастушеству нанялся у степных татар конские табуны пасти. Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней где-то вдали около безводных рынпесков, где тогда кочевал большой местный богач хан Джангар. А хан Джангар, когда приезжал в Суру лошадей продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал. Кого хотел, казнил, кого хотел, того миловал. За отдаленностью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один. Находились и другие такие же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор по имени Хабибула. И стал он угонять у хан Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать. Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что хан Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулой суд и казнить его такую страшную смертью, чтобы навести страх и ужас на других воров. Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких местах, где русские власти есть, хан Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конем и раненого Хабибулу, окованного в конских железах. И оставил им пшена и бурдюк воды, и наказал Паньке настрого: «Береги этого человека как свою душу, понял?» Панька говорит: «Чего же не понять-то?» «Вполне понял, и, как ты сказал, я так точно и сделаю». Хан Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле: «Вот до чего тебя твое воровство довело! Такой ты большой молодец, а все твое молодчество не к добру, а к злу. Ты бы лучше исправился». А Хабибулла ему отвечает: «Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда». «Как это некогда? Только в том ведь и дело все, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное все само придет. В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях. Брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнет помогать делать хорошее. Вот и пойдет все хорошее». А Хабибулла слушает и вздыхает. «Нет, — говорит, — уже про это не кстати и думать теперь». «Да чего же не кстати-то?» «Да от того, что я окован и смерти жду». «А я тебя возьму, да и выпущу». Хабибулла ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит: «Я тебе не шучу, я правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя как свою душу берег. А ведь знаешь ли, как надо сберечь душу-то? Надо, брат, ее не жалеть, а пусть ее за другого пострадает. Вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу, и ступай, спасай себя, где надеешься. А если станешь опять зло творить, ну уж тогда не меня обманешь, а Господа». И с этим присел и сломал на Хабибулле конские железные путы и посадил его на коня и сказал: «Ступай с миром на все стороны». А сам остался ожидать здесь возвращения хана Джангара. И ждал его очень долго, пока ручеек высох, и в бурдюке воды осталось очень немножечко. Тогда и прибыл хан Джангар со своей свитой. Осмотрелся хан и спрашивает: «А где Хабибулла?» Панька отвечает: «Я отпустил его». «Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?» «Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по твоему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу. А я свою душу так берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближнего. Ты ведь хотел замучить Хабибуллу, а я терпеть не могу, чтобы других мучили. Вот возьми меня и вели меня вместо его мучить. Пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других, никого не боюсь ни капельки». Тут хан Джангар стал водить глазами во все стороны. а потом на голове тюбетейку поправил и говорит своим: «Подойдите-ка все поближе ко мне, я вам скажу, что мне кажется». Татары вокруг хана Джангара стеснились, а он сказал им потихонечку: «А ведь паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был». «Да», — отвечали татары все одним тихим голосом, — «нельзя нам ему вредить. Мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновение всем нам ясен стал. Он ведь, может быть, праведный». 1891.